Уже и самим арестантам стало чужда и непонятно, охотников на нее находилось все меньше. Для тюремщиков же она стала выглядеть глупостью или злостным нарушением. Когда в 1960 году Геннадий Смелов, бытовик, объявил в ленинградской тюрьме длительную голодовку, все-таки как-то зашел в камеру прокурор, а может, общий обход делал, и спросил: «Зачем вы себя мучаете?» Смелов ответил: «Правда мне дороже жизни». Эта фраза так поразила прокурора своей бессвязностью, что на следующий же день Смелов был отвезен в ленинградскую спецбольницу, сумасшедший дом для заключенных. Врач объявила ему: «Вы подозреваетесь в шизофрении». По виткам рога и уже в узкой части его возвысились бывшие централы, а теперь специзоляторы к началу 1937 года. Выдавливалась уже последняя слабина, уже последние остатки воздуха и света, и голодовка проредевших и усталых социалистов в штрафном ярославском изоляторе в начале 1937 года была из последних отчаянных попыток. Они еще требовали всего, как прежде, и старостата, и свободного общения камер. Они требовали, но вряд ли уже надеялись и сами. 15-дневным голоданием, хотя и законченным кормежкой через кишку, они как будто отстояли какие-то части своего режима. Часовую прогулку, областную газету, тетради для записи. Это они отстояли. Но тут же отбирали у них собственные вещи и швыряли им единую арестантскую форму специзолятора. И немного прошло еще, отрезали полчаса прогулки, а потом отрезали еще 15 минут. Это были все одни и те же люди, протягиваемые сквозь череду тюрем и ссылок по правилам большого пасьянса. Кто из них 10, кто уже и 15 лет не знал обычной человеческой жизни, а лишь худую тюремную еду до голодовки. Не все еще умерли те, кто до революции привык побеждать тюремщиков. Однако тогда они шли в союзе со временем и против слабнущего врага. А теперь против них в союзе были и время, и крепнущий враг. Были среди них и молодые. Те, кто осознали себя эсерами, эсдеками и анархистами, уже после того, как сами партии были разгромлены, не существовали больше, и новопоступленцам предстояло только сидеть в тюрьмах. В круг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадежней, одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было так, как при царе, только бы двери тюремные распахнуть, и общество закидает цветами. Они разворачивали газеты и видели, как обливают их бранью, даже помоями, ведь именно социалисты казались Сталину самыми опасными для его социализма. А народ молчал, и почему можно было осмелиться подумать, что он сочувствует узникам? А вот и газеты перестали браниться, настолько уже не опасными, не значащими, даже несуществующими считались русские социалисты. Уже на воле упоминали их только в прошлом и давно прошедшем времени. Молодежь и думать не могла, что еще живые где-то есть эсеры и живые меньшевики. И в череде чемкенской и чердынской ссылки, изоляторов Верхнеуральского и Владимирского, как было не дрогнуть в темной одиночке уже с намордником, что, может быть, ошиблись и программы их, и вожди, ошибками были и тактика, и практика. И все действия свои начинали казаться сплошным бездействием, и жизнь, отданная на одни только страдания, заблуждением роковым. Сень одиночества распростерлась над ними отчасти от того, что в самые первые послереволюционные годы, естественно, приняв от ГПУ заслуженное звание политических, они также, естественно, согласились с ГПУ, что все направо от них, начиная с кадетов, не политические, а контрреволюционеры, КР и контры, навоз истории. Не люблю я эти лево и право, они условны, перепрокидываются и не содержат сути. И страдающие за Христову веру тоже получились каэры, и кто не знает ни право, ни лево, а это в будущем мы все, тоже получаются каэры. Так отчасти вольно, отчасти невольно, обособляясь и чураясь, осветили они будущую 58-ю, в ров которой и им предстояло еще ввалиться. Предметы и действия решительно меняют свой вид в зависимости от стороны наблюдения. В этой главе мы описываем тюремное стояние социалистов с их точки зрения, и вот оно освещено трагически чистым лучом. Но те каэры, которых политы на Соловках обходили с пренебрежением, те каэры вспоминают. Политы? Какие-то они противные были. Всех презирают, сторонятся своей кучкой, все свои пайки и льготы требуют, и между собой ругаются непрестанно. И как не почувствовать, что здесь тоже правда? Эти бесплодные, бесконечные диспуты уже смешны. Это требование себе пайковых добавок перед толпою голодных и нищих. В советские годы почетное звание политов оказалось отравленным даром. И вдруг возникает еще такой упрек. А почему социалисты, так беззаботно бегавшие при царе, так смякли в советской тюрьме? Где их побеги? Вообще побегов было немало, но кто в них помнит социалиста? А те арестанты, кто был еще левее социалистов, троцкисты и коммунисты, те в свой черед чурали социалистов, как таких же каэров, и смыкали ров одиночества в кольцевой. Троцкисты и коммунисты, каждый ставя свое направление чище и выше остальных, презирали и даже ненавидели социалистов и друг друга, сидящих за решетками того же здания, гуляющих в тех же тюремных дворах. Екатерина Олицкая вспоминает, что на пересылке в бухте Ванино в 1937 году, когда социалисты мужской и женской зон перекрикивались через забор, ища своих и сообщая новости, коммунистки Лиза Котик и Мария Крутикова были возмущены, что таким безответственным поведением социалисты могут и на всех навлечь наказание администрации. Они говорили так: «Все наши бедствия от этих социалистических гадов». Глубокое объяснение. Какое диалектическое? Передушить бы их! А те две девушки на Лубянке в 1925 году лишь потому пели о сирене, что одна из них была эсерка, а вторая — оппозиционерка. И не могло быть у них общей политической песни. И даже вообще оппозиционерка не должна была соединяться с эсеркой в одном протесте. И если в царской тюрьме партии часто объединялись для совместной тюремной борьбы, вспомним побег из Севастопольского централа, то в тюрьме советской каждое течение видело чистоту своего знамени в том, чтобы не объединяться с другими. Троцкисты боролись отдельно от социалистов и коммунистов, коммунисты вообще не боролись, ибо как же можно разрешить себе бороться против собственной власти и тюрьмы? И оттого случилось так, что коммунисты в изоляторах, в срочных тюрьмах были притеснены ранее и жестче других. Коммунистка Надежда Суровцева в 1928 году в Ярославском централе на прогулку ходила в гусиной шеренге без права разговаривать, когда социалисты еще шумели в своих компаниях. Уже не разрешалось ей ухаживать за цветами во дворике, цветы остались от прежних арестантов, боровшихся. И газет уже тогда лишили ее. Зато секретно-политический отдел ГПУ разрешил ей иметь в камере полных Маркса и Энгельса, Ленина и Гегеля. Свидание с матерью ей дали почти в темноте, и угнетенная мать умерла вскоре. Что могла она подумать о режиме, в котором содержит дочь? Многолетняя разница тюремного поведения прошла глубоко дальше и в разницу наград. В 1937-1938 годах ведь социалисты тоже сидели и получали свои десятки. Но их, как правило, не понуждали к самооговору, ведь они не скрывали своих особенных взглядов, достаточных для осуждения. А у коммуниста никогда нет особенных взглядов. И за что ж его судить, если не выдавить самооговора? Хотя уже разбросался огромный архипелаг, но никак не хирели и отсидочные тюрьмы. Старая острожная традиция не теряла ретивого продолжения. Все то новое и бесценное, что давал архипелаг для воспитания масс, еще не была полнота. Полноту давало присоединение тонов и вообще срочных тюрем. Не всякий поглощаемый великую машиной должен был смешиваться с туземцами архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные чекисты никак не могли быть открыто показываемы в лагерях. Их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и морально-политического ущерба. Есть такое словечко — небесно-болотный цвет. Также и социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой. Но именно под видом их льгот и прав содержимые удушены отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы еще узнаем, тюрьмы особого назначения понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в исправлении воров, велит Сталин и разным паханам давать тоже тюрзак, а не лагерь. И, наконец, приходилось брать на дармовое государственное содержание еще таких арестантов, кто по слабости сразу в лагере умерев, уклонился бы тем самым от отбывания срока. Или еще таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе, как слепой Копейкин, 70-летний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце, Волжском. Песнопение его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением. Соответственно, задачам оберегался, обновлялся, укреплялся и усовершался старый острожный фонд, наследованный от династии Романовых, с добавлением еще и монастырей. Некоторые централы, как Ярославский, настолько прочно и удобно были оборудованы, двери, обитые железом, в каждой камере постоянно привинчены стол, табуретка и койка, что потребовали только укрепления намордников на окнах да разгораживания прогулочных дворов до размеров камеры. К 1937 году спилены были в тюрьмах все деревья, перекопаны огороды и травяные площадки, залит асфальт. Другие, как Суздальский, требовали переоборудования из монастырского помещения. Но ведь само заключение тела в монастыре и заключение его государственным законом в тюрьме преследует физически сходные задачи. И оттого здания всегда легко приспосабливаются. Также был приспособлен под срочную тюрьму один из корпусов Сухановского монастыря. Ну да ведь надо же было пополнить и утери фонда. Выделение Петропавловской крепости и Шлиссельбурга под экскурсантов. Владимирский централ был расширен и достроен, большой новый корпус при Ежове. Он много использовался и много вобрал за эти десятилетия. Уже упомянуто, что действовал Тобольский централ, а с 1925 года открылся для постоянного и обильного использования Верхнеуральский. Изоляторы живы на нашу беду и работают в минуту, когда пишутся эти строки. Из поэмы Твардовского «За далью даль» можно заключить, что не пустовал при Сталине и Александровский централ. Меньше сведений у нас об Орловском, есть опасения, что он сильно пострадал в Отечественную войну. Но по соседству он всегда дополняется хорошо оборудованной отсидочной тюрьмой в Дмитровске-Орловском. В 20-е годы в политизоляторах, еще политзакрытками называли их арестанты, кормили очень прилично. Обеды были всегда мясные, готовили из свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931-1933 годах. Но не лучше тогда было и на воле. В это время и цинга, и голодные головокружения не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась еда, да не та. В 1947 году во Владимирском Тоне Корнеев постоянно ощущал голод. 450 граммов хлеба, 2 куска сахару, 2 горячих, но не сытных приварка и только кипятка от пуза. Опять же скажет, что не характерный год, что и на воле был тогда голод. Зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму, посылки не ограничивались. Свет в камерах был пайковый всегда, и в 30-е годы, и в 40-е. Намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах постоянные сумерки. Темнота — важный фактор угнетения души. А поверх намордника еще натягивалась часто сетка, зимой ее заносило снегом, и закрывался последний доступ свету. Чтение становилось только порчей и ломотой глаз. Во Владимирском тоне этот недостаток света восполняли ночью, всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. А в Дмитровской тюрьме, Козырев, в 1938 году свет вечерний и ночной был, коптилка на полочке под потолком, выжигающая последний воздух. В 1939 году появился в лампочках половинный красный накал. Воздух тоже нормировался, форточки на замке, и отпирались только на время оправки, вспоминают и из Дмитровской тюрьмы, и из Ярославской. Евгения Гинзбург. Хлеб с утра и до обеда уже покрывался плесенью, влажное постельное белье, зеленели стены. А во Владимире в 1948 году стеснения в воздухе не было, постоянно открытая фрамуга. Прогулка в разных тюрьмах и в разные годы колебалась от 15 минут до 45.